Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Сегодня, значит, соло, я в одиночестве и вкратце там, пробежимся по новостям. Значит, сегодня день рождения у Зеленского. Да. Зеленский, значит, нашему президенту постоянно проклинает его, значит, и всячески ждет, когда он умрет. Да. Вот. А мы надеемся, что Зеленский все-таки станет зрелым человеком и примет правильное решение, да, чтобы хоть как-то в каком-то виде сохранить Украину, все, что от нее осталось. Хотя мы видим, он уже войдет в историю как, наверное, один из самых худших президентов Украины. Вот. Ну, пожелаем ему в его день рождения ума, да, ума, чтобы у него побольше было в голове. Да. И он начинает, значит, подготовку к предвыборной кампании, значит, в августе, которая должна пройти в августе 2025 года. Ну, то есть, видимо, что есть определенные условия, есть договоренности, которые, значит, Украину обязали, да, чтобы Украина их соблюдала. Да. Но, видимо, что одно из условий – это выборы для того, чтобы что-то подписать и чтобы это было легитимно. Да. Нужен президент, которого либо снова изберут, либо человек, который придет на его место. Вот. Так что вот события развиваются так. Ну, кстати, это будет достаточно интересно. Мы будем наблюдать, как... Вот, знаете, интересно, что нас же постоянно упрекают в том, что у нас выборы не демократические, что у нас какие-то кандидаты-спойлеры, что, значит, что у Путина накрутили, короче, накрутили, значит, этих, как они называются, подписчиков, да, хотел сказать, накрутили, значит, голоса, да, голоса. И постоянно его, значит, в этом обвиняли ФБК, там Навальный и так далее. Вот. И сейчас мы посмотрим за демократическими выборами в Европе, в европейской стране, в Украине. Это будет очень забавно, как, значит, заявится вообще кто-то там из кандидатов, да, или вообще никто не заявится, потому что бы над ними не расправились. Будет интересно за этой гонкой понаблюдать. И мы видим, как наши, значит, вот эти либералы, да, которые раскачивали о том, что у нас не демократическая страна, что у нас здесь все запрещено в России, такая как Юлия Латынина, да, уже начинают потихоньку не то чтобы переобуваться, да, но осмысливать то, что оказывается, что они все это время, которое посвятили себя борьбе с властью, а точнее даже можно сказать с Россией, да, так как они не находятся все в России, они все находятся за пределами ее, да, то есть потратили 10 или больше лет жизни на борьбу с Россией, оказались, что они были неправы. То есть получается, что 10 лет они вбивали людям в голову о том, что здесь, значит, преступный режим, что здесь жизнь невозможна. Сейчас они говорят, да, а вот, по-моему, значит, российская пропаганда по сравнению с остальными, это еще как бы они подают достаточно трезвую информацию. Оказывается, Путин не такой и плохой. Поэтому забавно на это все наблюдать, как эти ребята будут переобуваться, но их мы уже всех зеленкой покрасили, как предателей, и их будем всегда помнить, да, что они, помимо того, что они просто всю жизнь потратили на то, чтобы бороться с Россией, еще и в самый трудный момент они, значит, оказались предателями. Вот. И то, что они будут теперь скитаться в Европе, почему? Потому что мы видим даже, как выглядят теперь, спустя 3 года, некоторые наши звезды, которые, значит, не поддержали нашу страну в трудную минуту, они, значит, эмигрировали и всячески поливали Россию грязью, да, и мы теперь видим, как они выглядят. Они выглядят очень плохо, но это им наказание, их за их предательство, вот, поэтому им теперь жить, да, и, значит, от огромных гонораров за съемки в фильмах, за съемки в передаче, за участие, значит, во всяких эфирах там, Первого канала и других федеральных каналов, теперь у них очень скромная и бедная жизнь. Вот это их награда, это их премия, премия всей жизни. Есть, были такие, помните, шутки, да, когда люди из больших компаний уходили, они себе выписывали золотые парашюты, да, вот, но оказались у этих ребят не золотые парашюты, у них оказались они не очень хорошие. Значит, что еще из интересного? Ну, понятно, что у нас идут перегруппировки после Курской операции, мы сейчас потихонечку наступаем на всех направлениях, ну, также мы выбираем, где мы будем сейчас наступать, где будет там очередное наступление крупное, я думаю, наше командование сейчас выбирает, а может уже знает, да, и идет подготовка, вот, поэтому за театром боевых действий мы не перестаем наблюдать, и, ну, и, соответственно, пока останавливаться тоже на этом не будем, почему, потому что ну, явных таких продвижений после Курской операции пока нет. Да, сейчас в интернете новый скандал, такая балабановщина, да, такая вот как в фильмах с Балабановым. Да. Мы эти фильмы печальные, эти фильмы, значит, такие депрессивные, да, они такие мрачные. Вот, но их все равно любят в народе, их смотрят, потому что что-то узнают, значит, где-то узнают там какие-то свои эпизоды из жизни, да, кто-то, ну, вот просто такие вот, не то чтобы, ну, можно сказать, реальная жизнь, да, такая реальная жизнь, которая не, значит, не лакшери, не рублевка, а вот, значит, как она, может быть, где-то протекает в регионах, да. И вот сегодня, значит, также две дамы, да, две прекрасные дамы, которые обсуждали, значит, свою личную жизнь. Одна из них является адвокатом, они тоже откуда-то с региона, у них был подкаст, и одна, значит, заявляет, что вот мне 30 лет, я не устроенная, а другая говорит, так, женись на СВОшнике, он погибнет, ты как раз купишь себе квартиру. Вот, ну и ясное дело, что все начали выкладывать посты и ругать их там, ну понятное дело, что они не умные женщины. С другой стороны, раз это уже произошло, это уже есть, да, нам, нашим бойцам нужно просто использовать это как сказать, как не то чтобы прием, но как урок, да, вот эти дамы, они показали вам, на что способны не все, а некоторые женщины, да, поэтому они просто, есть процент девушек, которые именно так и думают. Это не все, конечно же, не надо теперь, если вы сейчас сидите, значит, смотрите какой-то романтический фильм со своей второй половинкой, и вдруг вы прослушали, или Ципсу, вот, смотрите Ципсу сейчас, да, и рядом с вами сидит, значит, прекрасная дама, и я вот сказал эти слова, и вы такие на нее сразу с подозрением начали смотреть. Нет, это не надо делать. Вот, просто есть процент девушек очень корыстных, очень жестоких, которых надо опасаться, вот и все. Есть люди, которым везло в жизни, и они с ними никогда не сталкивались, да, а есть люди, которые с подобными девушками сталкивались, да, и, возможно, что-то, значит, в своей жизни теряли, а может быть, просто расходились, значит, без потерь, но, значит, они им преподали урок. Так вот, это видео, оно должно, эти девушки, они преподали многим урок. Почему? Потому что есть категория, есть процент девушек, которые думают именно так же, что я сейчас живу, женюсь на СВОшнике, он там будет 30 лет воевать, мне на карту будут приходить деньги, я буду там покупать сумки Louis Vuitton, а значит он там будет сидеть в окопах, все, короче, нормально, да, ну есть и нормальные девушки, да, но просто теперь надо понимать, что вот такая ситуация в жизни бывает. Да, жизнь, она не состоит из, значит, всего прекрасного, да, как мы раньше до СВО шутили, да, и не только мы, многие там, да, розовые пони скачут и так далее. Да, жизнь, она очень жестокая, да, вот в фильме, в своих фильмах Балабанов это показывал. Вот, поэтому, и я хочу сказать вообще, допустим, когда вот мы сейчас все вот реагируем так на этих дам, да, которые просто, ну, скорее всего, нет большого ума, они решили пошутить так. Ну, с другой стороны, надо просто им сказать спасибо, девчонки, что вот кто-то это озвучил, да, вот если это есть, эти случаи есть, значит, где, кто поступал именно так, да, но никто об этом никогда не говорил, а они об этом озвучили, поэтому я считаю, что им надо сказать за это спасибо. Ну, понятное дело, что будут видео с извинениями, я думаю, что они извинятся и так далее, вот, просто нашим бойцам надо мотать себе на ус, да, что если вам вдруг попалась суперкрасивая женщина, да, это не значит, что надо ее на второй день бежать с ней, как в Лас-Вегасе, да, как в кинокомедиях в Лас-Вегасе. Там они сразу бегут, и в этот же день они женятся, потом замуж выходят, а потом друг на друга смотрят и удивляются, как так получилось. Да. Нет, ну, нужно проверить, значит, свои отношения. Да. Каким-то сроком или еще что-то, но тем не менее, да, надо действовать более рассудительно. Не по пьяни жениться, да, как гусар настоящий, а вот уже как бы, тем более все люди возрастные, по большому счету, надо немножко думать своей головой, да. Кстати, я хочу сказать, а чем от этих женщин, значит, отличаются срочно сборщики, предположим, которые стали миллионерами, ну, во время СВО, да, вот чем, вот что сказали, допустим, эти женщины озвучили и не говорят, допустим, срочно сборщики, которые не производят никакого продукта, они там, я не знаю, у них нет ни книг, они не проводят курсы, там, сборы за деньги, да, обучая там гражданских людей, там, я не знаю, стрельбе, медицине, там, ну, всему что угодно, да. И вдруг они просто 3 года проводят сборы, и они стали, предположим, очень богатыми людьми. Чем эти люди отличаются от этих дам? Ничем абсолютно. Да, просто эти не, значит, они не заявляют, что они живут ради войны, но они не говорят об этом на подкастах, а так они, может быть, об этом говорят, да, что когда закончится война, чем я буду заниматься, если, по сути, они занимались только тем, что собирали деньги. Да. Поэтому, или там какой-то офицер, предположим, который вот там много было случаев, когда там с людей, с раненых, с каких-то собирали деньги там на что-то, там постоянно, это же тоже, эти все случаи есть в интернете, да. Конечно же, это может быть фейк, потому что такой вот настоящий, значит, солдат или офицер не может такого сделать. Ну, это все было, эти все фейки мы читали в интернете, да. Чем этот человек отличается от, допустим, вот этих двух дам или от срочных сборщиков? То есть есть целая индустрия, назовем это так, которая зарабатывает на войне, да. И, конечно же, для них, когда закончится война, будет большой шок, да, почему? Потому что они уже привыкли к большим деньгам, да, то есть категория людей, которая просто собирала деньги, просто вот, ну, давайте, и не было никакой контроля, значит, государства, да, когда я сказал, что почему не собирают через фонды НКО, да, сразу на это шипение такое началось, вот вампиры зашипели, как будто я на них чесноком побрызгал. Вот, поэтому жизнь, она очень несправедливая, да, и вот такая вот балабановщина, она встречается очень часто. Поэтому я не знаю, почему такая реакция у многих людей, конкретно на этих двух, ну, наверное, неумных женщин, да. Вот, поэтому я думаю, что после этого моего соло, может, опять зашипят вампиры, вот, а может быть, они уже привыкли, вот, но тем не менее, да, вот, и самое главное, я хочу сказать, что от многих телеграм-каналов будут отписываться люди, когда закончится СВО, да, и от моего телеграм-канала в том числе, если вы думаете, что, допустим, там, вот эти отписки и интерес после войны пропадет, да, кому-то и не пропадет там к моему каналу, он пропадет ко всем каналам одинаково, да, в том числе и к моему. Если от моего канала там отвалится 1200 подписчиков, ну, это я восприму это как норма, да, почему? Потому что так, настоящая фанатская тусовка наша, она, мне кажется, намного меньше, чем 400 тысяч, вот, и те люди, которые там покупают мерч, покупают мои книги, за счет которых, собственно говоря, эта вся, этот весь, вся империя, назовем это так, как у Трампа, империя Трампа, у меня империя РСОТМ, она разрасталась, увеличивалась и так далее, оно, ну, тоже, конечно же, станет намного меньше. Да? Но я к этому отношусь нормально, я понимаю, что все когда-то заканчивается, да, и, значит, популярность проходит, и все это проходит, как бы я к этому отношусь, короче, спокойно. Да? Но вот и хуже всего это будет тем людям, которые непосредственно зарабатывают на войне. Вот. Поэтому я считаю, что просто девочек этих накажут в любом случае, да. Ну, я думаю, что они, наверное, запишут видео с извинениями, может, их оштрафуют. Не думаю, что дойдет это до какой-то уголовной ответственности. Просто надо воспринимать их советы. Вы знаете, вот в чем умный же человек, он учится на чужих ошибках, не на своих ошибках, да. Ну, это, в принципе, все пословицу эту знают, но, как правило, многие, значит, как раз-таки учатся на своих ошибках, да. Но вот здесь все-таки я надеюсь, что среди нас будут умные люди, которые, посмотря на это видео, они, значит, это для них будет такой вот урок, да, как вот, значит, строить свою личную жизнь. Это, значит, сейчас, девушки, все не обижайтесь, потому что я знаю, среди вас очень много хороших, очень много воспитанных, культурных и так далее, но, тем не менее, есть и процент вот, значит, таких вот дам. Но среди наших подписчиц тоже точно такого нет. Вот, поэтому просто будьте внимательнее, будьте аккуратнее. Вон, мы видим, что обманывают, даже пенсионеров обманывают, да, там они последние деньги переводят. Поэтому, ну, вот такой современный мир, да, вот так он устроен. Да. Сложность наша заключается в том, что мы должны выживать именно в таких условиях. Вот, но не падать духом, все наладится. Все равно мир не без хороших людей. Он, во всяком случае, наши подписчики, кто нас смотрит, это нормальные, порядочные люди в основном, да, вот, поэтому не особо не печальтесь, но и не падайте в обморок от подобных заявлений, вот. И, значит, я сказал о том, что они нас учат, но и мы можем их научить, поэтому, парни, если вам попалась такая девушка, вы подозреваете, да, вы тоже можете ее проучить, вы можете ей, значит, заниматься с ней любовными утехами, вот, а потом просто сказать, что, дорогая, я обязательно напишу на тебя завещание, когда уеду в СВО, и крутануть динамо, не писать ничего, вот, поэтому сказать ей потом спасибо большое, значит, милашка, но наша встреча была ошибкой, поэтому на каждый хитрый, значит, вот этот найдется еще хитрее другой, вот, поэтому, значит, такой легкий гайд, как, значит, поступать с подобными красавицами. Всем всего хорошего, до завтра.